Всем доброе утро, слава нашему Господу. Сегодня я хочу поговорить на очень важную и серьезную тему, и несколько целей я ставлю перед собой. Во-первых, я хочу сбалансировать то, что сегодня как бы происходит на территории верующих людей. В течение всей этой недели я был на связи с мессианскими служителями и из Германии, и из Америки, с некоторыми из Израиля. Плюс к этому еще есть дополнительное много сейчас, как бы говорят люди в эфир, в Ютубе, по поводу вот всего, что происходит, связано с коронавирусом. В частности, я сейчас говорю об Израиле. И на мой взгляд, существует дисбаланс. То есть нету взвешенного такого вот подхода к вопросу, кто остается сегодня дома и не проводят богослужения. Думаю, этих людей сегодня большинство. Звучат даже такие слова в адрес тех, которые собрались или хотят собираться, что это грех, это люди грешат. Если они сегодня идут в собрание, то они грешат, потому что они могут заразить других, могут заразиться сами, и они подвергают опасности. И очень-очень резкие заявления. Я думаю, что здесь намечается явный дисбаланс, причем очень сильно это похоже на то, что для того, чтобы как-то свою позицию или свой выбор сделать, наверное, каким-то более духовным, а может, не духовным, или просто как-то защититься, звучат нападки вот в сторону тех людей, которые сегодня, я думаю, их немного. Кто-то пошел на домашнюю группу, кто-то пошел в собрание. Первое, я хочу выразить благодарность государству Израиль, законам Израиля и в большей, наверное, даже степени традициям нашего народа. Мы сегодня собрались в Миньяне. Не вся община, а только 10 человек, это 10 мужчин из нашей общины, те, кто захотели сюда приехать. Это то, что разрешает закон. Я думаю, некорректно обвинять нас в религиозном фанатизме, ведь мы действуем по закону, а закон не запрещает этого делать. И вот этой, казалось бы, незначительной теме я хочу посвятить сегодняшнюю проповедь. На самом деле я готовил другую тему, но вот Бог как-то через Дух Святой побудил меня говорить об этом, потому что, оказывается, есть какое-то количество верующих людей, которые видят это по-другому. Они хотят собраться, пускай в Миньяне. А там, где нельзя в Миньяне, я имею в виду другие страны, 2-3 человека, но люди хотят провести все-таки богослужение. И все это как бы наталкивается на осуждение. Вы знаете, всегда вот в истории так почему-то получается, что больше осуждения вызывает у братьев, то есть у наших соработников, у тех, кто с нами в одном, сказать, лагере находится, верующих, да, вот они как раз и высказывают свои осуждения. К сожалению, я считаю, что не должно быть этого. А наоборот, должна быть благодарность. Те люди, которые, вот как сегодня мы собрали здесь 10 человек в Миньяне, 10 мужчин взрослых, чтобы открыть свиток, чтобы прочитать свиток, чтобы вместе в Миньяне помолиться. Я хочу показать сегодня из священных писаний, что это очень правильное действие. И если кто-то его не разделяет, не имеет права такой человек осуждать нас за наш выбор. Мы не нуждаемся в их разрешении. Нам уже это разрешило сделать официальная власть. А в послании к римлянам в 13 главе написано, что нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. И если эти власти нам разрешают это делать, мы можем это делать. Я разговаривал с нашим братом и с нашим другом, соработником из Штутгарта, руководитель мессианской общины, мессианский раввин. Он говорит, нам не разрешают даже два человека вместе собираться. Он страдает сейчас не потому, что ему этого есть потребность, есть необходимость. И я подумал, Господи, как хорошо, что в Израиле миньян, минимальное количество, 10 мужчин. Это как бы нижний уровень, вот дальше уже нельзя. И пусть так и будет. И слава Богу за нашу традицию. Для тех, кто не знает, почему миньян и для чего он существует, в книге «Бытие» есть история, когда Авраам просил Бога не разрушать Содом и Гоморру. И Бог сказал, начал с 50 человек Авраам, потом 45, потом 40, потом 30, потом 20. Потом 10. И это был нижний уровень. Вот ниже этого нельзя было опуститься. И Бог говорит, если 10 человек там найдется, не будет разрушен город. Там нашлось меньше. Да, Лот, жена и две дочери. Всего 4 человека. Жена на полпути превратилась в соляной столб. Отдельная история. Поэтому существует миньян, минимальное количество мужчин. Я не хочу сказать, что мы праведники. И, дорогие мои братья, пусть ни в каком сердце не возникнет даже намека на гордыню, что мы лучше других. Мы не лучше. Я, знаете, вот сегодня утром молился, когда проснулся, я подумал, Господи, я вспомнил свою жизнь до покаяния. И я сказал, пусть не будет ни в сердце ни одного человека гордыни. Вот, дескать, мы такие духовные, мы собрались, а другие нет. Я думаю, наоборот, тот, кто больше как бы переживает внутри себя, что он нуждается в Боге, возможно, вот, чувствует себя не таким как раз поднятым, не таким духовным, а нуждающимся, вот, да, нищий духом человек. Поэтому пусть никто не возгордится, и пусть никто не осудит нас, и пусть никто не подумает, что тот, кто дома остался, он более духовный, потому что он теперь защищает свою жизнь и жизнь других людей. Это неправда. И я сегодня хочу в проповеди это показать. Для того, чтобы не было перекоса. Я не знаю процентное соотношение, но я абсолютно убежден, что те, кто сегодня собрались в Миньяне, их меньшинство. Их не больше, их меньше. Первое место Священного Писания, которое я хочу зачитать, находится в Евангелии от Матфея. 6 глава, с 25 стиха. Хочу подчеркнуть, что это не мои слова, это слова нашего Господа, это слова того, кому мы поклоняемся, это слова того, кого мы считаем своим царем, своим господином, распорядителем нашей жизни и нашего времени, управляющего всем, что у нас есть. Это Он сказал, наш Царь. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вы, маловеры. И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть и что пить или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Амен. Здесь я хочу выделить несколько моментов. Первое, человек не может себе прибавить рост на один локоть. Не может. Это говорит о том, что человек не властен над многими вещами. В этом тексте много говорится о еде и об одежде. Так или нет? И здесь говорится, что достаточно для каждого дня своей заботы. Вот эти вещи давайте мы зафиксируем. Человек не может прибавить себе рост на локоть. Человек не властен над тем, что будет завтра. И все его беспокойство лежит в области еды, питья и одежды. Почему на эти вещи обращает Иешуа внимание? Планировать время и планировать свое будущее правильно, так или нет? Но мы должны говорить, если будет угодно Богу, и если мы будем живы, то мы пойдем и сделаем то или другое. Это написано в послании Иакова. Не говорите, мы поедем в этот город, будем торговать, мы получим прибыль. Откуда ты знаешь, ты вообще доберешься туда или нет? Ты сможешь эту прибыль домой привезти или нет? Может, разбойники у тебя ее отберут. Может, воры украдут ночью, пока ты будешь спать. Не говорите наперед ничего. Не нужно говорить, что если кто-то остался дома, он выживет. А тот, кто пошел в собрание помолиться в миняне, обязательно заболеет и заразит других. Пожалуйста, не берите никто на себя вот такую вот ответственность. Не осуждайте нас, ведь мы не осуждаем тех, кто остался дома. Наоборот, мы хотим обеспечить, чтобы на жертвеннике горел огонь. За что нас клеймить вот этим вот позором и так далее? И в то же самое время обеспечивать себе духовное алиби. Мы должны понимать, что все от Бога, и есть категории, над которыми человек просто не властен. Беспокойство и тревога – это состояние, которое лишает верующего силы. Понимаете? Беспокойство и тревога, переживание. Доверие Богу и упование на Его Слово – это и есть жизнь в духе. Пускай эта проповедь будет так и называться – «Жизнь в духе» или «Выживание в духе». Вот лучше «Выживание в духе». Жизнь в духе или жизнь по духу уже как-то примелькалась. В наших условиях это больше уже похоже на выживание. Почему все время говорится о еде, еще о чем-то? Я хочу сейчас открыть Второзаконие, это Тора, Пятикнижие Моисея. И это не просто место. Восьмую главу откройте, пожалуйста, Второзаконие, у кого есть Библия. Восьмая глава. Это не просто место. Это как раз то место, которым Иешуа отбил первую атаку сатана после 40-дневного поста в пустыне, когда он ему предложил сделать из камней хлеб. Иешуа что сказал? «Не хлебом одним будет жив человек». Послушайте, это не просто стих из Пятикнижия. Если Иешуа использовал это место, это 8 глава, 3 стих, чтобы отбить атаку лукавого, в нем есть смысл в этом стихе. Давайте его прочтем, и я потом прокомментирую. Речь идет о том, что Бог смирял Израиль, томил тебя голодом, питал тебя манной, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Посмотрите, какой стих великолепный. Не хлебом единым будет жив человек. Скажите, разве те, кто позавтракали утром, не умирают к обеду без коронавируса? Получается, этот процесс беспрерывен на земле. Я уже не буду поднимать статистику. Кто-то думает, что это подтасовка, а кто-то нет. Давайте вспомним хотя бы Европу. Там подтасовок не было. Во время холеры как выживала еврейская община? А они что, переставали собираться в синагогах? Я не думаю. Гигиена, да. Мыли руки, да. И мы тоже это все делаем. То есть при условии, что мы соблюдаем гигиену, все нормально. Итак, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Я думаю, никто не будет спорить с тем, что мы живем в обычном режиме даже, не благодаря тому, что кушаем хлеб, а потому что Бог поддерживает в нас жизнь. И то, что мы кушаем хлеб, это тоже одно из условий или разрешенных Богом процессов в нас. Но не это решает нашу жизнь. Поедание хлеба, образно говоря, хлеб, еда имеется в виду, вообще продукты питания. И вот то, что я хочу сказать в отношении сейчас, того времени, в котором мы с вами живем, и того времени, в котором мы с вами находимся. Разве сегодня люди не ходят в магазин покупать еду? Скажите. Вот те, кто остались дома и не пошли на молитву, да, сегодня, они в течение недели были в магазине, как вы думаете, или нет? Они, так каждый пусть себе сам ответит, хочет обманывать, пусть обманывает. Из дома выходил или нет? На работу ехал или нет? Получается, что для кого-то работа важнее, чем богослужение. Не буду спорить, это выбор каждого. Только не нужно на нас вешать ярлык религиозных фанатиков. Тот, кто пошел в магазин за хлебом, или за яйцами, или за маслом, просто на закупку в супермаркет, разве он тем самым не провозглашает, что для него еда первична, а Слово Божье вторично? Потому что туда он идет, а сюда нет. Где правда, где логика? Давайте не будем обманываться, друзья. Я призываю не осуждать нас, но я хочу показать тем людям, которые выставляют это как что-то особенное. Послушайте, это неправда, не надо обманывать никого. Если ты в течение 3 месяцев не вышел из дома, имеешь право это сказать. Но если ты выходил и будешь выходить, на работу, за лекарствами. Да? Ты провозглашаешь, что это тебя сохранит от смерти. Послушайте, сегодня у каждого человека дома в Израиле, если его закрыть там вот на ключ, минимум на 3 месяца есть еда. Консервы какие-то, крупы, макароны, маца. У меня дома тоже есть маца всегда. 3 листа мацы вот так на день. А еще можно 2 дня в неделю пост взять. При желании. То есть если сказать, все, нельзя выходить из дома, у каждого из нас на 3-4 месяца есть продуктов. У некоторых на полгода. вот под ноль, чтобы все, да? А почему тогда люди пошли в магазин, если у них дома есть еда? У меня вопрос. Им не хватает, надо дозакупиться. Надо, а вдруг завтра все закроют? Наверное, такие мысли. Тогда получается, что эти люди боятся умереть от голода. Не от коронавируса. Вдумайтесь в это. Они боятся умереть от голода, что им не хватит еды. А многим не хватит вкусной еды. Не просто еды, а той, которую он любит. Тут речь не идет о выживании. Не надо обманывать нас и обманывать других людей. Поэтому каждый, кто вышел из дома в магазин, он не имеет права осудить того, кто приехал помолиться. Не хлебом единым будет жив человек. Да, Бог питал манной. Но живем-то мы благодаря Слову Божьему. Вместо того, чтобы поддержать нас молитвой, ободрить нас словом. Я не говорю сейчас о нашей общине, да? Люди прислали около 20, чуть больше даже человек, заявку, то есть хотели приехать на богослужение. Как я и сказал, я сформировал миньян из 10 мужчин. Верю, что мы в следующий шаббат сможем это сделать. Только если это будет запрет от властей, мы не сможем это сделать. Но тогда получается, что человек боится, что ему еды не хватит. И идет в магазин за едой. Иешуа говорит: маловеры, разве вы не больше птиц? Разве вы не больше травы? Разве эти тексты не об этом говорят? Для меня именно об этом. Теперь, допустим, человек все купил, то, чего не хватало, да закупил, и теперь у него есть дома, ну, на полгода еды. Допустим, допустим. Давайте посмотрим, что говорит Писание о людях, которые движутся подобным образом. От Луки 12 глава. От Луки 12 глава. 16 стиха. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать, куда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие. Соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Амен. Если сегодня кто-то пошел в супермаркет и закупился, и дозакупился, и думает: о, теперь я буду сидеть в карантине дома, радуйся, душа, пересидишь ты эту эпидемию. Кстати, по поводу этого тоже очень разные мнения у людей. YouTube просто разрывается от информации по коронавирусам, чего только не говорят. Я не буду это анализировать, оспаривать. Вот все как есть, да? Но где гарантия? А что, сейчас вот в этот период эпидемии люди не умирают от других причин? А? Или нам не нужно теперь покаяние, или нам не нужна теперь молитва, или нам не нужна теперь духовная пища? Объясняется это знаете как? Это то, что я вчера слушал. Я не буду имена называть. Очень маститые люди, очень известные люди и в мессианских кругах, и в христианских, в любых. То есть наша территория. Ну, они считают, что можно дома посидеть и помолиться. Не надо идти туда, где можно заболеть и заразить других. Момент. То есть в супермаркет надо идти, а то от голода умрем, а то еды не хватит дома. На работу надо идти, А то мошканту нечем гасить будет. Или платить за съем. Или потом не за что будет еду купить. А на богослужение не надо, дома можно помолиться. Сегодня многие работают из дому. Сегодня люди покупают домой. Мишлох манот очень сильно пошло сейчас везде. Одежду домой заказывают, слушайте. Одежда. Сейчас же без одежды ну никак не обойтись. В это трудное время. Обязательно нужна новая коллекция. Потому что ждали, когда она появится. Это жизненно важные вещи. Но помолиться в меня нет, это религиозный фанатизм. Согласен. С Божьим Словом только я согласен. Но не с подобного рода мыслями. Не нужно никому брать на себя вот такие вещи. Не может это быть истиной в последней инстанции. В Писании огромное количество текстов. Более того, в нашей истории огромное количество примеров, когда наши люди выживали в тяжелейших условиях. Я в WhatsApp-овскую группу, да, вот в общину посылал это. Мордехай, вот сейчас Пурим у нас закончился, да. Ну, взял всех, подставил. Если бы Мордехай поклонился Аману, вообще ничего бы не было. Аман бы себе нормально жил, евреев бы никто не трогал вообще. Не поднялся бы даже вопрос, что их кто-то хочет убить. Да зачем их убивать? Работают, трудятся, налоги платят, ни у кого мысли нет. Но Аман зарубился с Мордехаем. Так Мордехай всех подставил, получается, по этой логике. Так или нет? Он плохой. Но он герой в нашем народе. А почему он герой? Когда он сделал так, что чуть не погибли все. Если к нему подойти с точки зрения современной позиции и условий коронавируса в мире, он вообще злодей. Получится тогда. Далеко зайти можно с такими рассуждениями. А что Мордехаю мешало? Но он не мог поклониться Аману. Но он же не поклонялся как Богу. Просто как вельможа. Ну, как бы тут все понятно. Из уважения к его должности и статусу. Но для Мордехая была понятна духовная подоплека. Эта война была не против плоти и крови, друзья. Это против духов злобы поднебесной было сражение. То, о чем потом пишет Рабби Шауль в послании к Ефесянам. События Хануки, то же самое. Даниил, которого бросили в ров со львами, приказали не молиться. Ну что ты молишься, еще и окна открываешь. Ладно бы молился там тихоря где-то, правильно или нет? Ну вот с современного подхода. Так нет, окна открыл, еще вслух молится. Это что он, нарочно так? Нарывается, получается, да, человек. А мы считаем их героями веры. А что случилось с нами сегодня, друзья? Иешуа умер в 33 года, в самом расцвете сил. Заплатил за нас цену. И сказал, не бойся, малое стадо. И сказал, не бойся того, кто убивает тело. И больше ничего не может сделать. Бояться нужно того, кто и тело, и душу может вернуть в гиену огненную. То есть Бога, Творца надо бояться. Поэтому страх Божий, уважение к Богу. Я не знаю, кто-нибудь из вас слушал, есть два концерта, они старые уже, не помню какого года, если я не ошибаюсь, Кумзин, Мордехай бен Давид поет. Как? Кумзиц, спасибо. Между ними он там рассказывает очень интересную историю о том, как один молодой хасид помогал пожилому мужчине и уговорил его взять тфилин на молитву Бет-Кнесет. А? И он не мог этого сделать, а потом пришел, он сидит, плачет, и целует этот тфилин и говорит: «Тата, тата». Он спрашивает, что случилось, что такое. И он ему рассказывает историю, что он был в концлагере, ему было там бар-мицва, 13 лет исполнилось. И был тфилин один здесь, а второй тфилин на весь концлагерь был в другой части Махане. Его отец туда пошел, и оставалось несколько шагов. Он с освященным лицом, Меушар, он говорит, с этим тфилином уже почти дошел до барака, и нацист застрелил его на его глазах. И у него на всю жизнь осталось, что из-за этого тфилина вот погиб он, да? Казалось бы, это концлагерь. Но даже там делали бар-мицву. Даже в тех условиях. Нам сегодня говорят: слушайте, это не одно и то же. Да? Как это не одно и то же? Коронавирус — это же не фашисты. Коронавирус — это же не Антиох Эпифан IV, когда было восстание Маковеев. Коронавирус — это же не условия для Даниила. Да? Так тогда больше погибало людей. А распространение Евангелия в первом веке не было связано с риском для жизни. Пачками на арене скармливали просто вот диким зверям. Так или нет? Зверям. Это что, разница есть, от чего человек может умереть? От бациллы, например, да? Или от того, что его убьют, или зарежут, или скормят животным диким? Уровень смертности и процент смертности намного больше был. И люди не прятались. Деяния апостола достаточно почитать. Павла побили камнями, выбросили на мусорник, думали мертвый. Он встает и снова идет, если я не ошибаюсь, Листра это город был. Он снова идет и снова проповедует. Ну что, не религиозный фанатик? Только его имя до сих пор все знают. И пользуемся его письмами. Я ни на кого не нападаю, я просто хочу сказать, не надо нас подкусывать. Не нужно нам ставить в упрек то, что мы хотим даже в это трудное время, чтобы на жертвеннике горел огонь. Поэтому большое спасибо за сердце каждого брата из 10, кто сегодня пришел в этот миньян, чтобы читать свиток, чтобы помолиться кадиш сегодня, как обычно мы это делаем в шаббат. Я верю, что Бог благословляет свой народ. И дни каждого написаны у Бога. Волос не упадет с головы. Еще у меня один вопрос. А для чего христианские герои веры ехали и проповедовали прокаженным вот в эти резервации, на те острова, где были только прокаженные, и были те, которые заболевали и умирали? Хотя вы знаете, что заболеть проказой может только 5% из 100. 95% людей имеют иммунитет от этого микроба. Он на самом деле разрушает нервные окончания. Человек не чувствует боль. Поэтому, когда он поранился, он не чувствует этого. И из-за того, что он не дезинфицирует эту рану и не бережется, начинает гнить и потом плохие процессы вот эти. Я говорю о лепре. Я сейчас не говорю о 24 видах проказы, которая есть по Торе, и это квалифицируется причина, это лашон ара, а не потому, что какой-то микроб есть. Именно поэтому они показывались священникам, и им нужно было покаяние. Им давали 7 дней на это покаяние. Их осматривал священник, а не доктор. Потому что это связано с духовными проблемами было. Пример Мирьям. Ну, это известная тема, я думаю, не нужно глубоко ее сейчас скрывать. Вы представьте, что вы закупились в супере, как здесь написано, радуйтесь, у вас все есть, дома все есть. А те, кто пришли помолиться в меня, они плохо поступили, потому что пошли в синагогу. Здесь меньше вероятности заболеть. Знаете почему? Мы тут собираемся реже, чем в супере попадают люди. И количество людей ограниченное. И меры безопасности принимаем. Все, что нам сказали, мы делаем. Ну и почему бы нам не собраться в Миньян? Я считаю, это благословенное время. И я не думаю, что мы герои веры. Я думаю, мы просто имеем в сердце вот такой образ жизни. Для кого-то так, для кого-то по-другому. Не осуждайте нас. Не осуждайте нас. Те, кто сегодня в Ютубе все это распространяют, объясняют и говорят. Не ходите в магазин, закройтесь дома. Не выходите тогда на улицу, и я вам поверю. Но если ты вышел на улицу по важному делу, в аптеку за лекарством, за хлебом в магазин или еще куда-то, не имеешь права говорить, что сюда нельзя прийти, что это опаснее, чем поход на работу. Никто не должен гордиться и никто не должен унижать один другого. Потому что вот все, что я объяснил, нет логики. Это не выглядит правильно с точки зрения духовной и даже обычной. Возлюбленные братья и наши сестры, которые дома послушают эту проповедь позже. Я не знаю, как другие люди. Я даже не боюсь, что меня будут считать религиозным фанатиком. Ну, как-то уже привычно это все. Вы знаете, для того, чтобы жить в Боге и двигаться дальше, каждый из нас, я думаю, он должен делать то, вот как он чувствует Бога в своей жизни, насколько он нужен. Заметьте, я не призываю всех сейчас толпой бежать в синагоги. Я просто прошу, не вешайте на таких, как мы, ярлыки. Не осуждайте нас за это. Потому что мы совершаем духовное действие. Мы верим, что Словом Божьим будет жив всякий человек, а не хлебом. Вы знаете, я не знаю, как другие люди, но если бы я не сегодня не приехал сюда в Бет-Кнессет помолиться, я для себя не разрешил бы уже пойти в магазин. Потому что духовное должно быть первично, а плотское – вторично. Не хлебом человек живет, а Словом Божьим. И вот это Слово Божье, оно производит жизнь. Я не могу распорядиться и обещать кому-то 100% защиту, потому что он приехал или помолился. Мы все сегодня группа риска. Все. Но не надо думать, что тот, кто пошел молиться в Миньяне, он подвергается большему риску заболеть, чем тот, кто пошел в супермаркет за едой, а в Миньян нет. Неправильно это. Я бы хотел сбалансировать просто сегодня эти вещи. Не нужно заваливаться ни в одну сторону обочины, ни в другую сторону обочины. Пусть каждый поступает по вере. Пусть каждый делает то, что он чувствует и понимает делать правильным. Но не нужно осуждать людей, для которых служение или богослужение является жизненно необходимой потребностью. Больше даже, чем скушать хлеба. Почему наш народ старался, чтобы вот жертвенник работал? Почему? Почему Маковеям не сиделось, как всем? Матафии. Что такое? Больше всех нужно вам? Всегда были люди, которым так говорили. Вам что? Больше всех нужно. А у кого претензии? Это к Богу. Он таким нас сделал. Послание к римлянам говорит, что Он в нас производит это желание. И это хотение. Мы вообще тут ни при чем. Поэтому и гордиться нечем. Это Он внутри тебя, внутри меня, делает какую-то работу, благодаря которой мы живем вот такими категориями. Возлюбленные мои братья и все, кто услышит эту проповедь, я хочу каждого благословить, каждого. Пусть Бог каждого защитит. Никто пускай не унижает в сердце своем того, кто остался дома. И никто пускай не унижает и не оскорбляет в сердце своем и словами тех, кто пошел молиться в Миньяне. Пусть Бог благословит, пусть Бог даст защиту нам в Иешуа Мессии от всякого вируса, от всякой болезни, от всякого несчастного случая. И поможет нам пройти этот период верой, потому что праведный своею верою жив будет, а не хлебом и не лекарствами. Это сказал Аввакум. И вы знаете, что в книге того же пророка Аввакума написано: даже если не будет овец в загоне, даже если нива не даст урожай, лоза не принесет виноград, не будет скота крупного, мелкого, то есть вообще ничего. Он говорит: даже тогда я буду славить имя Господа Бога своего. Я уже не стану говорить другие вещи, но Писание просто кричит нам, чтобы мы благословляли друг друга, поддерживали друг друга, а не пытались построить какую-то линию защиты и сделать себя более праведными. Сегодня получается, те, кто дома остались, они более духовные, они более праведные, чем те, кто пошли помолиться в Миньяне. Но на самом деле все не так. Поэтому пусть мир даст Бог, пускай не ругаются верующие. Вот этот коронавирус, уже люди грызутся. Эти то. Почему это? Потому что кто-то делает не так, как ты это понимаешь. Но не имеешь ты права на это осуждение. Кто бы ты ни был, и в какой бы позиции ты ни был, в каком бы возрасте ты ни был, какими бы регалиями ни обладал, погонами, званиями, знаниями и учеными степенями, нельзя так относиться к тем, кто хочет помолиться. И сегодня мы уже чувствуем себя загнанными в угол. Да нет, не будем мы себя так чувствовать. И не проходит такая теология, но это даже не теология, а некое мнение о себе и о других. Воздержитесь. Все пусть воздержатся от комментариев. Пусть Бог благословит нас. Стойте в вере, будьте мудрыми, непрестанно молитесь, духа не угашайте, держитесь хорошего, а Бог сохранит пускай каждый дом, каждую семью, всех людей на земле. Во имя Иешуа. Аминь.